Кто-то успел разжечь камин у меня в комнате, и как только я заперла за Эдвином дверь, я зажгла две пыльные свечи на каминной полке, подтащила складную кровать, насколько посмела, ближе к огню, и, не снимая одежды, улеглась в постель, придвинув к себе стул с фонарем. Запах масла и разогретого железа чуть успокаивал. Успокаивало и осознание, что Эдвин будет в смежной комнате между мной и лестничной площадкой. Тепло постепенно проникало в каждую мою жилку, и я начала понимать, что более всего, помимо тона Вернона Рафаэла, меня расстроило опасение, что он может оказаться прав насчет Нелл. Ведь в конце концов он сделал свои выводы о том, что Магнус убил, или хотя бы намеревался убить своего дядю на основании того, что я показала ему. Мне самой мысль о такой возможности никогда в голову не приходила. Но эти выводы Вернона выглядели вполне обоснованно, тогда как его объяснение «Роксфордской тайны», кроме нескольких пунктов, было простым повторением отчета коронера. Однако, если бы я показала ему остальные записи, они лишь укрепили бы его убежденность в том, что Нелл виновна. И тем не менее, было что-то такое в том, что он сказал, что-то, задевшее во мне некую струну, несмотря на то, что на мою собственную теорию был вылит ушат холодной воды. Да вот что. Если бы Нелл пожелала отдать Клару своему сообщнику, зачем ей было сначала привозить девочку в холл? И зачем из всего множества комнат, какие она могла выбрать, она поместила Клару в этот тесный, темный, безвоздушный чулан? Да за тем, что при закрытых дверях никто не мог бы сказать, есть там ребенок или нет. Я взяла дневник Нелл и записи Джона Монтегю о расследовании и при свете фонаря пробежала взглядом по страницам. Не было ни одной записи о том, чтобы кто-то еще видел Клару в замке. Я вернулась к первой странице дневника, который, как написала Нелл, она не осмелилась начать в Лондоне, опасаясь, что Магнус его найдет, и который она оставила открытым на письменном столе. Она хотела, чтобы Магнус его нашел. Я обманулась. Дневник оказался фикцией, и ничему из сказанного в нем верить было нельзя. Нет, не совсем так. Все, что касалось неудачи их брака, ее отвращения к мужу, миссис Брайант, все, о чем Магнус мог знать, что он мог проверить, все это должно было быть правдой. Должно было его ранить, задеть за живое, чтобы он, нисколько не усомнившись, поверил и всему остальному. Клары никогда не было в холле. Кто-то, горничная Люси, унес ее прочь, куда-то в безопасное место, а Нелл приехала в Роксфорд-холл одна. Это, по-видимому, было самой рискованной частью плана — отнести дитя. Вероятно, куклу, запеленутую в свивальнике и одеяло, из экипажа в комнату. Неудивительно, что она так настаивала на том, что все станет делать сама. Но зачем? В чем смысл такого обмана? Чтобы все выглядело так, что проклятие Роксфорд-холла снова оказало свое действие? Что она сама и Клара исчезли, унесенные силами тьмы? Нелл придумала последнее посещение, чтобы предсказать судьбу свою и Клары. Однако этот ее обман не имел успеха. Магнус просмотрел дневник и тотчас же организовал поиски. Неужели Нелл решила, что, несмотря на весь его скептицизм, он все же верил в потусторонние силы? Или что другие поверят, даже если он усомнится? И смерть миссис Брайант нарушила ее собственный план? А как же она намеревалась ускользнуть? Без Клары она могла и пешком уйти. И раз дневник был оставлен с тем, чтобы Магнус его нашел, у нее имелись все резоны уйти, как только забрезжит свет, и она сможет видеть, куда ей идти в монашьем лесу. «Как это Вернон Рафаэл сказал о Магнусе? Гений импровизации?» Нелл была так погружена в создание иллюзии о себе самой, что и не задумалась о том, как ее дневник может быть использован против нее. Письмо Магнуса, адресованное мистеру Вейчу, то, что нашел Джон Монтегю, Оно ведь тоже было фикцией, как и обрывок платья Нелл, застрявшей в доспехах. Нелл не возвращалась в холл, и Магнус вовсе не погиб в замке. Тогда чей же пепел обнаружили в доспехах? Во всяком случае, не пепел Нелл. Доктор на расследовании сказал, что это останки мужчины примерно возраста Магнуса и его роста. Чтобы провести убедительный сеанс, всякому медиуму нужен соучастник. Магнус сказал, что Болтон приведет в действие индукционную машину. Однако машина оказалась просто бутафорией. И Магнус, несомненно, был слишком хитер, чтобы довериться Болтону. Нет, соучастником был кто-то совсем чужой. Человек, которого никто не видел, проведенный в холл, тайком посреди ночи и спрятанный в лабиринте комнат на верхнем этаже, куда никому не разрешалось заходить. Ему, по-видимому, хорошо заплатили, а он и не знал, что поставлено на карту. Ему так и не пришлось выйти из замка живым. Было что-то еще, о чем упоминал Джон Монтегю. Да, молния, которую видели жители Чалфорда, как им показалось, со стороны монашьего леса в ночь на воскресенье. Магнус сжег тело этого человека в доспехах и запустил молнию точно так же, как Вернон Рафаэл сегодня вечером. Или же я не права насчет соучастника, и Магнус просто привез пепел с собой. В конце концов, он же был врач. Но в таком случае... Да в любом случае, он заранее запланировал свое исчезновение. Я снова просмотрела дневник Нелл. От конца к началу, проследив все упоминания о том, как Магнус уезжал из дому, отсутствуя по нескольку дней и даже недель подряд. Магнус все время жил двойной жизнью. И Нелл, должно быть, понимала, как только новость о страшной находке Джона Монтегю достигла ее ушей, что если ее схватят, Магнус вполне может оказаться среди зрителей, явившихся посмотреть, как ее повесят за то, что она его убила. Ум мой метался от одного заключения к другому с такой быстротой, что я сама не понимала, как далеко зашла в своих выводах. Из-за того, что Нелл утверждала, что в Кларе нет ничего от Магнуса, я смогла отбросить эту мысль, представив Нелл своей настоящей матерью в полувоображенном мною мире, к которому реальные отношения были неприменимы. Теперь же меня обуял тошнотворный страх, что я и правда могу оказаться Кларой Роксфорд. Несмотря на две свечи и мерцание огня в камине, тени от мебели, в гостиной стояли два плесневелых кресла, несколько разномастных стульев и шкафчиков, были, по правде говоря, невероятно темными. Я провела лучом фонаря по комнате, вызвав к жизни новые тени. От отстающих обоев на растрескавшем провисшем потолке, который словно еще больше выпучивался вниз, когда по нему скользил свет. А надолго ли еще хватит в фонаре масла? Пересиливая неохоту, я встала с постели и загасила свечи на камине. «Ведь мне нужно всего лишь выдержать несколько часов до рассвета», — твердила я себе. «А завтра вечером я уже вернусь домой в безопасности спокойствия Сент-Джонс-Вуда». Но что потом? Предположим, что Магнус на самом деле жив. Разве не мой долг уведомить полицию? Но ведь там меня не станут слушать». Не более, чем станет слушать Вернон Рафаэл, который все вывернет наизнанку. Так что улики еще более убедительно укажут на Нелл. Единственный надежный способ доказать невиновность Нелл, во всяком случае, единственный, какой я сама могла себе представить, отыскать Магнуса Роксфорда. Это он сам, по всей видимости, увез бриллианты за границу и там продал. Для того-то он и купил их прежде всего». Как столь многое в его плане, они должны были сослужить ему двойную службу. Помочь исчезнуть и укрепить челюсти капкана, поставленного им для Нелл, задолго до того, как Болтон увидел ее с Джоном Монтегю. Вот почему, поняла я наконец, ее описание их встречи было таким беглым, небрежным. Зная, что Магнус прочтет дневник, Нелл хотела, насколько могла, избежать неприятностей для Джона Монтегю. Но любой человек принял бы это, как, видимо, принял это и сам Магнус, за желание скрыть постыдную связь. Магнус так коварно сплел свою сеть, что малейшая улика оборачивалась двуликим Янусом. Во всяком случае, хотя бы Эдвин сможет выслушать меня со вниманием и промолчит о дневнике Нелл, если я попрошу его хранить эту тайну. Но я опасалась, что даже он без надежных доказательств не сможет поверить, что Магнус не погиб тогда в доспехах. Однако была еще одна возможность. Мне самой выследить Магнуса представлялось делом совершенно безнадежным. Но я могла бы заставить его выслеживать меня. Например, если бы я проговорилась, что обладаю доказательством его вины, обнаруженным мною здесь, в холле. Особенно если бы распространился слух, что я Клара Роксфорд. Но ведь это безумие. И если я стану размышлять об этом здесь, я и в самом деле сойду с ума. Я как можно ниже, насколько могла решиться, привернула фитиль фонаря и, как мне казалось, много часов лежала без сна. А страх постепенно проникал во все уголки моего тела, пока я не погрузилась в сон. Проснулась я полузаледеневшая при сером свете зари. Два экипажа должны были вернуться за нами в 11 часов, чтобы отвезти в Вудбридж. Их кучера, как я поняла, отказались ночевать в холле. Я совершила самое примитивное омовение в ледяной воде и оставалась в своей комнате как можно дольше, хотя делать мне там, после того, как я упаковала свои вещи, было совершенно нечего, только мрачно размышлять и дрожать от холода. Несмотря на то, что я сделала все возможное, чтобы прилично выглядеть, я чувствовала себя неопрятной и растрепанной, а потускневшее зеркало над каминной полкой никак не могло улучшить мое настроение. В конце концов, холод и голод заставили меня войти во мрак лестничной площадки и направиться к библиотеке, где остальные члены группы завтракали чаем и подсушенными хлебцами у горящего камина. Мучительно стесняясь, я заверила всех, что совершенно оправилась от вчерашнего обморока и прекрасно спала всю ночь. Затем позволила им усадить меня у огня, а Эдвин и Вернон Рафаэл принялись ухаживать за мной, словно официанты. Причем я сразу ощутила между ними, по крайней мере со стороны Эдвина, некоторый антагонизм. «Мне очень хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, — сказал Вернон Рафаэл, — когда я отказалась съесть еще что-нибудь, каково ваше мнение о моем вчерашнем изложении? У меня создалось впечатление, что вы нашли его не вполне убедительным». «Я нашла то, что вы сказали о Корнелиусе Роксфорде, весьма убедительным, — ответила я, надеясь, что он не станет расспрашивать меня дальше. Но, — настаивал он, — Эдвин бросил на него сердитый взгляд, — я осознавала, что все остальные ждут моего ответа. «Если сейчас я не буду верна Нелл, — подумала я, — мне уже никогда не хватит смелости ее защищать». «Я считаю, что Эленор Роксфорд невиновна, — сказала я. Я думаю, что все видимые улики против нее были измышлены Магнусом Роксфордом, включая и пепел в доспехах. Я не верю, что он погиб». Ропот потрясенных голосов прокатился по комнате. «Вы, несомненно, отбросите это как праздную дамскую фантазию». «Скорее всего, я так бы и сделал», — сказал Вернон Рафаэл, «если бы вы не позволили мне увидеть те отрывки из рассказа Джона Монтегю. Какие еще свидетельства у вас имеются?» «Этого я не могу вам сказать», — ответила я от всей души, желая, чтобы мой голос не так сильно дрожал. «Я обязалась хранить тайну». «Но, мисс Лэнгтон, если вы обладаете свидетельствами, доказывающими правоту ваших слов, разве не ваш долг представить их публично? Они пока еще недостаточны для того, чтобы убедить суд или хотя бы кого-то, кто уверен, что Эленор Роксфорд виновна», — возразила я, чувствуя, что скольжу к самому краю пропасти. «Однако они убедили вас, мисс Лэнгтон», — продолжал он настаивать. «Неужели вы не можете сказать нам, почему?» «Я не могу больше отвечать на ваши вопросы, мистер Рафаэл. Могу лишь сказать, что моим самым большим желанием стало увидеть, как будет доказано, что Эленор Роксфорд невиновна». На миг все смущенно умолкли, а затем, словно по молчаливому сигналу, мужчины поднялись с мест и принялись собирать свои вещи. Я снова ушла к себе в комнату, намереваясь оставаться там до той поры, когда прибудут экипажи. Однако оказалось, что мне невыносимо такое заточение. После нескольких минут беспокойного хождения взад и вперед по гостиной, я решила в последний раз взглянуть на ту комнату, которую занимала Нелл. Выходя на площадку, я заметила, как в тени лестницы на противоположной стороне открывается дверь кабинета, и оттуда выходит высокий человек, доктор Давинант. Он посмотрел в сторону библиотеки, как бы желая убедиться, что за ним никто не следует. Уверенным шагом прошел через площадку и исчез в коридоре, ведущем к спальням. К тому времени, как я подошла ко входу в коридор, звук его шагов уже стих. Останавливаясь у каждого поворота, чтобы прислушаться, я шла как можно бесшумнее, пока не увидела дверь в комнату Нелл. Из двери падал бледный свет, колеблясь на пыльном полу коридора, и пока я смотрела, этот свет пересекла какая-то тень. Меня охватил суеверный страх. Я повернулась, чтобы бежать, но нога моя оскользнулась на упавшей на пол штукатурке, и под ней громко скрипнула половица. Тень стала еще темнее и, казалось, поднялась по противоположной стене. Передо мной появился доктор Давинант. «Ах, мисс Лэнгтон, простите, если я напугал вас и взял на себя смелость обследовать ваш дом. Это, как я понимаю, та самая комната, которую занимала Эленор Роксфорд». Сейчас на нем не было темных очков, и его глаза чуть поблескивали в свете, падавшем из открытой двери. «Да, сэр, это ее комната». Он сделал жест по направлению к открытой двери, словно приглашая меня что-то осмотреть, и отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. Вежливость побудила меня подчиниться его приглашению, вопреки инстинктивному нежеланию это делать. И мгновение спустя я стояла у письменного стола Нелл, а доктор Давинант оказался между мной и дверью. «Что такое вы хотели показать мне, сэр?» — спросила я, не в силах подавить страх, дрожью отдававшейся в моем голосе. Выражение его лица трудно было прочесть из-за скрывавших его бороды и усов. Но мне показалось, я разглядела в глазах доктора искорки усмешки. Глаза его были такими темными, что радужки почти сливались со зрачками. Настолько они казались черны. Я подумала, что это, возможно, и есть результат причиненного ему увечья. «Несколько минут тому назад я нашел ваши замечания весьма стимулирующими, побуждающими к действию», — сказал он, спокойно проигнорировав мой вопрос. Его голос показался мне более глубоким и звучным, чем я его помнила. «Вы сказали, как мне представляется, что обладаете доказательствами того, что скорее Магнус, а не Эленор Роксфорд, является виновной стороной. Однако вы связаны обязательством хранить тайну. Я не мог не задуматься над тем, кому же вы могли дать такое обязательство». «Я не могу сказать вам это, сэр». «Вот именно, мисс Лэнгтон. Только мне пришло в голову, что если бы вам удалось отыскать Эленор Роксфорд, сохранение тайны было бы в высшей степени оправдано, поскольку ей по-прежнему грозит смертная казнь». Он говорил вполне любезным, даже не очень серьезным тоном. Но в его голосе звучало еще и что-то вроде насмешки. В раме двери он, казалось, высился надо мной, словно башня. «Вы глубоко заблуждаетесь, сэр». Я не решалась попросить его дать мне пройти, опасаясь, что он откажется. «Понимаю». Взгляд его переместился с моего лица к кроватке в ее унылом алькове. «А что, как вы полагаете, стало с ребенком?» Сердце у меня сжалось, и на миг язык прилип к гортани. «Я не могу, сэр. Вы не должны заставлять меня. А теперь прошу вас, мисс Лэнгтон, выслушайте меня. Ваше желание доказать, что Эленор Роксфорд невиновна, весьма похвально. Но предположим, что вы не правы. Женщина, способная убить своего ребенка, способна на что угодно. Но она не... Вы, кажется, вполне уверены в этом». «Я заверяю вас, мисс Лэнгтон, что, утаивая важные сведения, вы подвергаете себя серьезной опасности. Если вы правы, и Магнус Роксфорд жив и на свободе, у него есть прямой интерес заставить вас замолчать. То же относится и к Эленор Роксфорд, если она совершила все эти преступления. Спросите себя, мисс Лэнгтон, почему этот уэйтчепелский убийца ухитрился избежать поимки, при том, что его подкарауливают в Лондоне все и каждый? Не потому ли, что этот убийца на самом деле женщина?» «Не можете же вы всерьез предполагать, сэр», — сказала я, отстраняясь от него как можно дальше, — «что Элинор Роксфорд?» «Я этого не утверждаю, мисс Лэнгтон. Я говорю лишь, что женщина, убив один раз, может быть так же безжалостна, как любой мужчина, и способна еще более искусно обманывать тех, кто ее окружает. Вот почему я настоятельно прошу вас довериться кому-то. Мне, например, как эксперту по оценке доказательств и улик при расследовании преступлений. Разумеется, все, что вы мне скажете, я буду считать сведениями строго конфиденциальными. Более того, я буду счастлив явиться по вашему поручению в Скотланд-Ярд, и тогда ваше имя может вообще никак не фигурировать в этом деле. В интересах правосудия и справедливости, мисс Лэнгтон, а также вашей собственной безопасности, я прошу вас довериться мне». Голос его звучал теперь мягче, и в то время, как он говорил, взгляд его темных глаз был устремлен мне прямо в глаза. На миг мне показалось, что довериться ему будет самым разумным шагом на свете. Но даже закутанная в дорожный плащ, я вдруг ощутила, что меня опять начала бить дрожь. А доктор Давинант все еще стоял между мной и дверью. «Благодарю вас, сэр. Ну, а теперь вам придется извинить меня. Я обязательно подумаю над тем, что вы мне сказали». «Конечно, мисс Лэнгтон». Он поклонился, шагнул назад в коридор и дал мне пройти. Встревоженная этой встречей, я отправилась искать Эдвина и обнаружила его на галерее. Он стоял в дальнем ее конце и с расстроенным видом разглядывал вход в убежище священника. «Почему вы не сочли возможным довериться мне?» — спросил он, когда я к нему подошла. «Неужели вы думали, что я тоже не поверю вам?» «Да нет», — ответила я, — «все это пришло мне в голову только вчера вечером». «И вы не можете мне больше ничего сказать?» Я колебалась. «Наверное, могу», — сказала я. «Только не там, где нас смогут услышать другие. А чем вы заняты?» «Здесь что-то не так», — ответил он. «Внутри это убежище не больше, чем поставленный стаймя гроб. Запертый в нем человек не мог бы выдержать дольше, чем несколько часов, а ведь большинство таких тайных убежищ строились для того, чтобы можно было прятаться в них много дней, а то и недель кряду. Если бы только у меня было время. Ну, а экипажи должны прибыть с минуты на минуту». Я уже готова была предложить, чтобы мы с ним задержались здесь на некоторое время, когда решение было выхвачено из наших рук Сент-Джоном Вайном, явившимся сообщить, что прибыл только один из экипажей. У другого на полдороге из Вудбриджа сломалась оглобля. Мы спустились следом за ним вниз по лестнице и вышли на заросший сорной травой двор перед домом, где доктор Давинант, глаза его снова скрывались за темными очками, беседовал с Верноном Рафаэлом. Туман окутывал даже самые близкие к дому деревья. Воздух был тих, но так холоден, что, казалось, дыша мы вдыхаем острые осколки льда. Разумеется, все хотели, чтобы я первой заняла одно из четырех мест в экипаже, но я отказалась, объяснив, что обещала мистеру Крейку поискать в холле кое-какие семейные документы. «Мистер Рис любезно предложил задержаться здесь со мной», добавила я, чувствуя на себе саркастический взгляд Вернона Рафаэла. «Вы можете велеть кучеру вернуться за нами в 3 часа».